Последний нынешний день у очей гуляю с вами, друзья. Действие второе. Часов 5 вечера. За постройкой в поле гармоника наигрывает последний нынешний денечек. Каменщик Никита сидит на скамье у сторожки, подремывает. Идут Павел, Яков и Таня с букетом полевых цветов в руках. Хотите, я его испугаю? Да он не спит. Не надо. Ну, смешно будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты что, сударь? А ведь я тебя знаю. Я тут все знают. Я тебя давно знаю. И я тебя. Ты кто такой? Как же это? Знаешь, а спрашиваешь? Я с тобой не шучу. Я, брат, про тебя такое знаю. Че про меня знать? Про меня нечем знать. Ты в 3-м году, в марте, что делал? А? Помнишь? В марте? 3-го года? Ага. Вспоминаешь? Погоди. Ты где тогда был? Ну-ка скажи. Стой. Дай бог памяти. В больнице я лежал будто. Будто? Ну, а по совести скажи. Стой-ка. Ты что, брат, а? Нет, ты вспомни. Ты что тогда сделал? Что ты? Господь с тобой. Мне вспоминать нечего и... Что такое? Пойди ты к Богу! Я думал за правду что-нибудь. Эх, безобразие! Я втрое старше тебя! Да-да-да-да-да. Ну, видали? А, ловко. Странно. Странно, чего он испугался? А я могу испугать кого хотите. Любому человеку уставлюсь в глаза и начну. А что я про вас знаю, что слышал? Нет, ну, конечно, я ни черта не знаю, но человек обязательно испугается. Ведь у каждого есть что-нибудь, что он скрывает. Да. Ну, а я веду себя так, будто мне все тайны известны. Понимаете? И дураки же люди. Особенно с барышнями удается это. Я любую барышню в 30 минут могу до слез довести. Это гадость. Вам не стыдно? Да ведь я шучу, чего ж стыдиться? Это очень стыдно. Издеваться над девушками? А вы как издеваетесь над нами? И вообще, ведь вам понравилось, когда старик испугался? Вовсе нет. А зачем улыбались? Я не улыбалась. Не спорь, понравилось. Это он ловко сделал. Вы здесь будете? Я пойду рубашку сменить. Спотел! Сядемте, а? Не хочу. Не сердитесь на меня. Послушайте, лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Что такое, как? Ну, лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Ну, это называется бонмо. Фу, какая гадость. И еще бонмо. Это вы сами выдумали? Сам. Неправда. Честное слово, ну смешно ведь. Нисколечко. А вы смеялись. Какая вы капризная. Ужас. А один актер сказал, лучше иметь небольшой ум, чем большой чирей. Нравится вам? Ой, вы удивительно глупый. Ну, лишь бы удивить вас. А чем все равно? Нет, какая вы капризница. Вот уж, наверное, приказчики в магазинах не любят вас. Я вовсе не желаю, чтобы меня любили приказчики. Почему же? Среди них такие красавцы есть. Оставьте, пожалуйста. Ой, фу, замучили вы меня. Идемте чай пить. Мученик. Идите, я сейчас приду. Ну, хорошо. Эх, жаль. Ну, погоди, милая, ладно. Из сада появляются Мостаков и Харитонов. Меняя женщина, как перчатки, Нарита... Ой, пардон. Лег бы ты, уснул. А спать не хочу, я говорить хочу. О чем говорить? А вот сядем на твое любимое место. Вот. Не жаль тебе было рощу вырубать, а? Жаль. А, то-то. А сколько от нее осталось-то? В зубах поковырять нечего. Садись. Слушай, что ты такой какой нехороший, а? Не ласковый сегодня. Ну, полно. Думаешь, если я выпил, так ослеп? Выпивши я все насквозь вижу, между прочим. Вот ты суешься из угла в угол, оглядываешься, а? Ну что там, так это. Ага, ага. Думается о разном. Ага. Я вот строиться люблю. Ага. Строение украшает землю. Ага. Земля у нас бедная. Неправда. Богатая земля. Грабит ее, грабит, а грабить никто не может. И люди непрочные. И купец грабит, и чиновник, и всяк живой человек. А Россия живет, слава тебе, ой, Господи, и будет жива во веки веков. Нет, почему ты октябрем ходишь, а? Хоть шубу при тебе надевай, а? А, полковница требуется. Что ж, дама она такая, что каждому желанна. Венчаешься? Не пара мы, не знаю. А чего? Ведь она по мужу важна, а сама, говорят, из простых. Певица, что ли, какая-то. И вообще, хороша Анненька, а прошлое дряненько. Прошлое не должно касаться нас. А как это? А ежели оно в костях? Как это в костях? Ну, в душе, что ли? Наше прошлое-то не дёготь на воротах. Его не выскоблишь, нет, брат. Ты извини, кум, я пойду. Мне надо подумать об одном деле. О падчерице подумай. Довольно уж, канитель-то, пора за дело. Это кто там? Я. Я пожаловался тебе, Яким Лукич. Жалуйся, ну. Племяш твой озорник. В молодости и курица озорует, ну. Давеча начал мне угрожать. А ты не бойся. Он угрожает, а ты не бойся. Вот только и всего, понял? Ну... Вот так. Из-за сторожки выходит странник. Старик с котомкой на спине, с котелком и чайником у пояса. За ним девица, тоже с котомкой. У нее неподвижное лицо, большие мертвые глаза. Девица кланяется. Старик стоит неподвижно. О, здорово, здорово, давно ждали. Откуда? От Стефания. Ага, дочь, да? Сестра по духу. Молода будто сестренка-то. Так не все в один год родились. А, верно, верно. А чего это строит? Училище. Девица? Девица. А не завод это? Завод дальше, версты за три. А детей сколько имело? Был один, да тоже дурак. А то другой скоро начнем строить. А, дурак. А ты что ж подаянь не просишь? В свой час попрошу. Ага. А, я пойду чайку попью. А кто строит? Мостаков Иван Васильев. Здешний? Само собой. И родился здесь. А тебе на что знать? Здешние-то, сказывают, добрые. Всякие есть. Давно он здесь живет? Лет с 20. Да разве я тебе сказал, что он не здешний? Я этого не говорил. Добрый человек, слышно. Когда добер, а когда и нет. Пустых людей не любит. Это каких пустых? А вот которых ветер по дорогам гоняет туда-сюда. Идемте, братец. Куда? Погоди, отдохнем. Торопиться мне некуда. Меня никто не ждет. А не похож ты на странника Божьего? Не похож. На кого же я похож? Не знаю. Для странника речь у тебя не та. Так всякая птица по-своему поет. Не та речь. Коли вы за подаянием, идите во двор, вот сюда, кругом. Дай отдохнуть, али я тебе мешаю. Не мешаешь, а торчать тут не к чему. Закуришь, спичку бросишь. Не курю. Ты гляди, Марина, примечай все, слушай. А ежели почуешь, что плохое для меня сейчас, беги в город к Илье. Знаю. А он бы тотчас объявил полиции, так, мол, и так. Поняла? Ну. Видишь, как застроились псы. И небушка не видать. Все от Бога отгораживаются собаки. В кирпич да в камень душевную гнусь свою прячут. Беззаконники. Гляди, идут. Ну, расскажите, пожалуйста. Постойте, где же он? Папаша! А успеем, найдем. Расскажите. Когда я рассказываю, мне делается скучно. А слушать любите? Интересно, я люблю. Папаша! А сплетни всегда интересны. Да. Иной раз так расскажут про человека, точно наизнанку вывернут его. Вот странники много знают. Ой, смотрите, какая деревянная. Сейчас я его испугаю. Не стоит. Увидите, как забавно будет. Ба, кого я вижу? Давно ли здесь? Недавно. А назад, во строк, скоро? Вместе с тобой. Как-то со мной. Так, ты когда во строк собираешься? А мне там делать нечего. Там дел найдут для тебя. Нет, позволь, а как ты смеешь? Оставь его, он мерзкий. Не боязлив, бродяга. Барышня, подайте странным людям Христа ради. Накормите, напоите бездомных, несчастных, а? В кухню идите, вон туда. Где же папаша? Придет. Удивительно скучный день сегодня. Хоть бы что-нибудь случилось. А вы любите пожары? Нет, я боюсь. Мне иногда так скучно бывает, что даже несчастье хочется. Выходите замуж за меня. Я серьезно говорю. Софья Марковна сказала, я не знаю, что такое скука. Как можно не знать этого? Даже собаки скучают. Вам нравится Урюк? Мне нравитесь вы. Да перестаньте. Ей-богу, я вас люблю. В самом деле. Выходите за меня замуж. Будет очень весело. Автомобиль купим. Я ведь сказала, дайте подумать. Уж очень вы долго думаете. Замуж выйти, не винт играть. Тут особенно долго думать незачем. Я человек свободомысленный, не стесняющий и веселый. При том же бедный. Значит, я буду вам верный друг. Честное слово. И будет вам всякая свобода от меня. А на что? На что мне свобода? Я и так без призор живу. Теперь вы девица и стеснены в симпатиях ваших. Потому что наш брат жулик. И девичья неопытность для нас конфета. А будете дамой, оцените свою свободу. Вон, как Софья Марковна живет. У нее роман за романом. Зато какие гадости рассказывают про нее. Ну, не всякий разговор на аппетит действует. Кроме того, Павел. Он жадный, грубый, никого не любит. А вот ошибаетесь. Он в Софью Марковну влюблен. Да что вы. Да. Павел? Да. Я сама видела, как он перчатки ее целовал. Ах, черт возьми. Она забыла у нас перчатки. А он? Целователь. Да. Вот дурачина. А знаете, она обязательно пройдет в мачехе вам. Это хорошо. Ну, разве можно так рассуждать? Была бы около меня умная женщина, с ней можно и о костюмах посоветоваться, и обо всем. При ней дом перестроили бы. А то у нас тесно. Эй, голуби! А где Иван Васильев? Не нашли мы его. Там архитектор приехал. Надо идти. Он такой интересный. Ну что, балбес? Ничего, она такой мякиш. А и ты сам мякиш. Другой бы на твоем месте уже. Да что ж, насильно, что ли? А хотя бы насильно. Девица смелость любит. Ой, болван. У меня бы давно уж Исайя ликовал. Попробуйте, женитесь на ней сами. Молодец. С кем говоришь? Вот как я вылечу в трубу, достанешься ты нищим. Тише вы, тут кто-то ходит. Что? Наверное, Иван Васильевич. Видал? Кружочек маленький. На нем вся жизнь, да. Это надо понять. Какой цветок краше, какой порох сильней. К деньгам надо уважение иметь, а не швырять их зря. Ты че прешь-то, шарлатан? Никого нету. А я шаги слышал за сторожкой. Шаги слышал? Ты мне сегодня это дело кончай. Иди, ходи за ней неотвязно. Ну, а если она глупа? Для тебя же легче, дурина. Ты... Ну, давай, ты... пошел, я тебе сказал. От постройки медленно идет Мостаков. Подавлен, глядит в землю. Из-за сторожки выходит старик. Он усмехается, остановился, опираясь на палку обеими руками. Здорово, Гусев. Здравствуй, Антон. Я теперь не Антон, а Петерим. Переделался, как и ты. Но только я могу и Антоном жить по-старому. Ты что, на меня не взглянешь? Видел я тебя. Где видел? Когда? В соборе на паперти. А сейчас со стройки ты по дороге шел с женщиной. А значит, ждал ты меня. Коли признал, значит, ждал. Там, на паперти. По глазам я узнал. Так. Ну что же, зови меня в гости. Вот что, Антон, ты умный, ты понимаешь, что значит для меня приход твой. Ты говори сразу, чего тебе надо. Ну, разве так можно? Я в гости пришел к тебе, старому дружку. Мы с тобой страдали вместе. А ты чего мне надо? Я могу дать немало, ежели ты попросишь. Денег? То... А куда мне деньги? Я старенький. Помру скоро. Женщина эта с тобой. Девица. Она умная. Она мной крепко взнуздана. Знает про меня? Как ты думаешь? Не шути, черт! Эй-эй-эй! Ты не груби! Из-за деревьев вышла девица. Ты меня не пугай. Я все страхи видел уж. Чего тебе надо? Поговорить с тобой желаю. О чем? Ну, мало ли. Разошлись наши пути, Антон. Так ведь вот, опять сошлись. Сказал бы прямо, чего хочешь. Я немалого хочу. Гляди. Но? Мне за все года страданий моего жалованишко получить надо. Сколько? Не сосчитал еще. Что глядишь? Помню я твой характер. Помнишь, спасибо. Чего тебе надо, Антон? Испугал я тебя. Жизнь-то наша, Гусев, какова. Ты тут строишься, топыришься во все стороны. А я тихонечко иду, иду. Что худого я сделал тебе, я не помню. И я не помню этого. Я тебя жалел тогда. И жалеть надо с умом. Очень умеючи жалеть надо. А ты как думал? Что же, ты мне зла желаешь? Я тебе после скажу, чего желаю. Будто идет кто-то. И по дороге... Слышь, я пройду на кухню, а вечерком ты меня прими, ладно? Иван Васильевич, да где ж ты, батюшка? Тебя ищут, ищут. Проводи его на кухню, накорми. Ну, время ли сегодня? Ну, ведь... делай, как велят. Там ждут тебя, иди. Строговат хозяин. А ты знай, помалкивай. Ну, иди ты, сердит. Давно не бита. Да ты что? Уж какой не бита. Мостаков идет к постройке. Нет, не может быть. Господи. Навстречу ему Софья Марковна. Что за чепуху вы мне написали? Это невероятно. Это же сказка. Вы в своем уме? Вы были на каторге? Да говорите же! Был. На 4 года осудили. За что? 2 года 5 месяцев был, потом ушел, бежал. Не смейте говорить так. Смотрите мне в глаза. За что вас судили? Фальшивые деньги, да? Убийство. Вы убийца? Невероятно. Как это случилось? Не знаю. Да придите же в себя. Когда так страшно, нельзя, теряться нельзя. Как это случилось? Ну, скорей. Я не знаю. Я так и на суде говорил. Не знаю. Мне 20 лет было тогда. Гулял я, рекрут был. Кто-то зарезал Прасела. Я был пьяный. Я не видел его. Не помню, какой он. Я никого не убивал. Сложилось так, что судить некого было. Ну, осудили меня. Кровь нашли на мне. Чью? Я не знаю. Рекруты дрались. И я тоже. Ведь это правда. Да? О, боже мой, конечно, правда, вы не могли. Нет. Но почему именно сегодня? Почему вы раньше не сказали мне? Человек явился, с которым я на каторгу шел и жил там. Он давно тут искал меня, подсылал кого-то. Я его в четверг на соборной паперти видел, узнал. Надо было тогда же сказать мне, ведь я же верю вам. Я сегодня утром пытался, да вы не догадались. Сегодня? Так значит... Как я глупо вела себя. Ведь я думал... Как глупо, милый, простите. Я давно собирался рассказать вам все. Духа не хватало. Боязно. Нет у меня никого, кроме вас. И вы мне, и сестра, и все. Чего хочет этот человек? Не пойму. Погубит он меня. Нельзя говорить так. Где он? На кухне. Он злой. Софья Марковна, помогите мне. На всю жизнь рабом буду вашим. Я жить хочу. Нет, я не допущу гибели вашей. Я думал, сделаю все, как она хочет, а потом скажу, вот я кто. На душе моей нет греха. Вы научили меня доброму. До вас я смысла в жизни не видел. Перестаньте, все это не нужно сейчас. Верите вы мне? Глупо спрашивать, вы когда будете говорить с ним? Вечером. Сделайте так, чтобы я слышал вашу беседу. Я останусь здесь. И чтобы дети не знали ничего, понимаете? Да. Павел узнает, обрадуется. И главное, говорите с ним спокойно. А вдруг он и вас запутает? Что тогда будет? Меня? Глупости. Идемте в дом. Софья Марковна. Ну что, что? Возьмите же себя в руки. Боюсь я. Это вам не поможет. Вашего суда боюсь. Но ведь вы не виноваты, да? Не виноваты. Ведь это несчастье. Да, да, клянусь. Софья Марковна и Мостаков ушли. В кустах появилась девица. Она тупо смотрит вслед им, почесывая подбородок.